Глава 46. Это была настоящая прерия. Ни единого деревца до самого горизонта. Стоял последний день октября, и стремительно несшийся над землей ветер уже предвещал скорую зиму. В вышине простиралось бескрайнее синее небо, унылое и холодное. Возле крутого берега извилистого ручья показалась крошечная точка, которая постепенно увеличивалась, пока не стал виден всадник. Это был Чарльз верхом на дьяволе. Несмотря на три рубашки под лоскутным пончо, он все равно мерз. Длинный подол развивался и хлопал на ветру. Над его левым плечом торчал приклад Спенсера. Раздраженно мусоля в зубах погасшую сигару, Чарльз заглядывал горизонт и не видел абсолютно ничего. «Отвратительное время для начала войны», – думал он. «Но если ей все-таки суждено начаться, он должен принять в ней участие». Ради этого он бросил свою последнюю работу по погрузке вагонов на железной дороге недалеко от форта Ливенворт и проскакал больше 200 миль, чтобы попасть сюда. В следующие полчаса на горизонте показались каменные дома из необожженного кирпича. Форт Додж. Наконец-то. Если до этого Чарльз позволял дьяволу идти не спеша, то теперь пустил его галопом. Сначала он увидел множество составленных рядом повозок, а потом плац, где тренировались конные подразделения. Где-то за фортом слышался треск учебной стрельбы. Вся эта повышенная активность мало напоминала обычную жизнь гарнизона, и Чарльз остро почувствовал – что-то затевается. Генри Гриффенштайн играл в карты за старым круглым столом в углу комнаты. Перед ним лежала огромная гора бумажных денег. Троих штатских, игравших с ним, Чарльз не знал. Один из них, человек непримечательной наружности со спутанными волосами и трубкой в зубах, все время ронял колоду, пытаясь перетасовать ее. «Ты слишком пьян, Джо», – заявил игрок слева от него, отбирая карты. Джо рыгнул и откинулся на спинку стула. «Чарли!» – воскликнул Гриффенштайн, вскакивая. «Ты получил телеграмму!» И выехал на следующий день. «Парни!» Генри немец подвел его к столу. «Это тот самый Чарли Шайен Мэйн. Знакомься, Чарли, это стат маршал Уиллоу Робертс. А это?» Когда он представлял нечесанного типа, который был старше Чарльза лет на 10, в голосе его прозвучало особое почтение. «Командир наших скаутов Джо Милнер по прозвищу Калифорния». Джо Калифорния, у которого разъезжались глаза, пожал руку Чарльза. Ладони обоих были одинаково мозолистыми. На голове у Милнера было замызганное испанское сомбреро. Рыжие бакенбарды давным-давно не подстригались. И вообще, таких неопрятных людей Чарльз, пожалуй, никогда и не встречал. «Джо и есть тот самый человек, на которого я работаю, Чарли», сообщил Генри немец. «А теперь и ты тоже». Джо Калифорния опять рыгнул и изрек. «Если генерал согласится». Он говорил с акцентом, не с тем утонченным акцентом, с каким разговаривала южная аристократия. Нет, это была гнусавая речь жителя пограничных штатов. Возможно, Теннесси или Кентукки. «Это он о Кастере», — пояснил Генри немец. «У нас тут не один генерал. Вот еще Эл Салли, тоже как бы генерал. Малыш Фил поставил его командовать 7-м, пока Кудряш был еще в изгнании. Гонялся за индейцами на юге Арканзаса. Не очень удачно. Поэтому Фил попросил Шермана отменить наказание Кудряшу, чтобы у нас тут был настоящий полевой командир, который умеет сражаться. Кастер и Салли оба подполковники, но Салли временно повышен только до генерал-полковника. И Кастер считает себя выше по положению. На этой почве они постоянно цапаются. Не наше это дело», — сказал Чарльз Джо Калифорния. «Я подчиняюсь Кастеру, и вы будете, если он вас наймет». «Когда-нибудь вели разведку на индейской территории?» «Ездил там больше года с 2 партнерами-торговцами. Не могу поручиться, что хорошо ее помню». «Без разницы. Все, что нужно в нашем деле, это карманный компас и крепкие яйца». «Ну, на этот счет можете не волноваться». Джо Калифорния засмеялся. «Генри, ты говорил, он то, что надо. Так и есть. То, что надо. Валяйте Кастеру, Мэйн. Он в новом лагере на Блав-Крик. Муштрует новичков. Да, кстати, жалование $50 в месяц, если он вас возьмет. У меня своя лошадь. Очередная отрыжка. Тогда 75. Не пора ли мне пропустить еще стаканчик?» Пьяное фиглярство Милнера не произвело на Чарльза особого впечатления. Генри немец понял это и потянул его за рукав. Я тоже не прочь выпить. Идем, Чарли, я угощаю. Не сдавайте на меня пока, парни». Они отошли к бревенчатой барной стойке. Джо Калифорния пытался удержать в растопыренной пятерне свои карты, но три из них все равно упали на засаленные колени штанов. «И это знаменитый любимчик Кастера?» – недоверчиво спросил Чарльз. Гриффинштайн усмехнулся. «Из двуногих? Да. Кастер еще привез двух своих шотландских борзых, когда Шерман решил, что он может вернуться из Мичигана. Мы здесь готовы к действиям хоть сейчас. Фил и дядюшка Билл наконец-то убедили Гранта, что с врагами надо воевать. Самим нападать, а не защищаться. План такой. Оттеснить их обратно на индейскую территорию и убивать тех, кто не захочет мирно вернуться в резервации и сидеть там тихо». Чарльз в три глотка выпил большую порцию дешевого самогона. «Хочешь сказать, что это план на ближайшую зиму?» «Знаю, это противоречит здравому смыслу, но на самом деле Фил придумал очень умный план. Зимой индейцы осядут в своих деревнях, и ты не хуже меня знаешь, что их лошади ослабеют от недостатка фуража. Я слышал, как в Ливенворте говорили, что по ожиданиям Шермана Шеридан должен был выступить еще в конце августа». «Должен был. Но это проклятое Министерство внутренних ресурсов, черт бы его побрал, опять спутало ему все карты. Миротворцы из Конгресса заставили военных свернуть наступление, пока не будет организован безопасный лагерь для индейцев, которые никому не угрожают». Чарльз чиркнул спичкой по ногтю большого пальца, прищурился, глядя на огонек, а потом выпустил струю дыма, затянувшись окурком сигары. «Где этот лагерь?» «Фортикоп. Сатанта со своими Кайова уже там. 10 медведей привел Каманчей. Из Шайенов тоже кто-то приходил, но генерал Хейзен отослал их обратно, потому что мы не заключили мира с Шайенами. Наоборот, за ними мы и охотимся. 1 октября у форта Лайон кто-то из Шайенов опять захватил в плен несчастную белую женщину, миссис Блин, и ее маленького сына. А кто из шайенских вождей приходил в форт Коб?» «Только один, черный котел». Чарльз вынул сигару изо рта и покрутил ее в пальцах. «И его не пустили? Черный котел как раз из тех, кто никому не хочет зла. Шайены есть шайены», — сказал Хейзен. Генри немец не понял, почему Чарльз вдруг так забеспокоился, да это его и не интересовало. «Эх, Чарли!» Он хлопнул своего нового приятеля по плечу. «Жаль, пропустил ты знатную заварушку на острове Бичера. Вот там Соломоновы мстители показали им, почем фунт лиха». «Соломоновы мстители, это так вы себя называете?» «Да, сэр. Мы перебили уйму индейцев, но еще больше ждут своего часа. Шайены и арапаха. Черного котла трогать нельзя. Эй, я думал, ты их всех ненавидишь». «Но не его», – неуверенно ответил Чарльз, и перед ним вдруг словно наяву возникли голубые глаза Уиллы. Генри немец нахмурился. «Чарли, поверь мне, никого не интересует, кто из шайенов хороший, а кто плохой. Главная задача – убивать их всех без разбору. И если ты против, тебе лучше в это дело вообще не соваться». Чарльз подумал о Джексоне, малыше, их несчастной собаке, зарезанной просто так. «Я не против». Он заказал еще порцию выпивки. Сигарный дым плыл мимо его глаз, которые постепенно становились холодными, как осеннее небо. Чарльз не мог понять, как выпивохе вроде Милнера удалось завоевать расположение Кастера, но факт оставался фактом. И перед уходом он все-таки пожал командиру скаутов руку. Едва он вышел на улицу, как его сразу же окружил вихрь из снежных хлопьев. Небо было черным и мрачным. Рядом вдруг возник солдат в плаще с пелериной и протянул ему какую-то бумажку. «На память от президентского клуба Гранта, сэр». Чарльз осмотрел листовку с напечатанным на ней изображением кандидата в парадном мундире. «Спасибо, не надо». Он протянул листок обратно. «Сэр, голосование – это гражданский долг каждого». «У меня другие дела», – ответил Чарльз. Молоденький солдат в темно-синем плаще посмотрел ему в глаза и не стал спорить. Чарльз как следует вычистил, напоил и накормил дьявола, а потом так и остался на ночь в конюшне форта Додж. На следующее утро он пополнил запас продовольствия и выехал в лагерь 7-го кавалерийского на северном берегу реки Арканзас, примерно в 10 милях к югу от форта. Серого неба продолжал сыпать снег, и скоро Чарльз снова замерз. Чтобы хоть немного взбодриться, он начал насвистывать мелодию, которая напоминала ему о доме. Лагерь Сэнди Форсайта получил свое название в честь командира Соломоновых Мстителей. Еще издали Чарльз увидел огни фонарей, мерцавшие в ранних сумерках. Окрикнувшие его постовые сказали, что ему повезло не схлопотать пулю от шайенов, которые еще совсем недавно болтались возле лагеря. Чарльз пожал плечами и ответил, что не заметил никаких признаков индейцев, а про себя подумал, что заслужил хоть немного удачи после такого тотального невезения. С разрешения постового он устроился на ночлег в одной из скрытых повозок. Съев несколько галет, он опустил уши андатровой шапки, завязал их с помощью ремешка под подбородком и завернулся в одеяло. Хотелось пить, но вода во фляжке замерзла. Он чувствовал себя уставшим, одиноким и подавленным. То, что он увидел и услышал вскоре после побудки, немного развеяло унылое настроение и снова раззадорило его. Он пошел на мерные звуки учебной стрельбы в дальний конец лагеря и увидел, как с десяток солдат с грохотом всаживают пули в деревянные мишени. На его вопрос, что здесь происходит, какой-то пожилой сержант ответил. «Кудряш хочет быть уверен, что когда мы встретим врага, то уж точно не промахнемся. Эти парни из тех 40, которых он отобрал в специальный убойный батальон, снайперы. Командиром у них лейтенант Кук». Чарльз пошел дальше. В лагере царила та особая суета, которая обычно говорит о скором выступлении. По дороге он насчитал 20 фургонов с припасами и 40 валов. Увидев два кавалерийских взвода, которые отрабатывали круги и повороты на плацу, он сразу почувствовал опытную руку командира. Один взвод сидел только на гнедых лошадях, другой – только на вороных. Кастер перенял обычай конфедератов делить лошадей по масти. Так в сражении солдатам было легче определить своих. К тому же это помогало дисциплине и стимулировало гордость. Проходя мимо кузни, где вовсю кипела работа, Чарльз понаблюдал за тем, как шестеро кузнецов меняли подковы лошадям. Полковые музыканты разучивали мелодию «Гэри Оуэн». Их серые лошади напомнили Чарльзу Бедового. Еще с полдюжины фургонов прибыли в течение дня. А вскоре после 5 часов Чарльз наконец смог встретиться с Кастером в его большой треугольной палатке. «Спокойно, Майда!» Кастер похлопал по спине борзую, которая при появлении Чарльза встала и издала глухое рычание. Чарльз застал генерала возле таза с водой, где тот энергично мыл руки, причем вода после этого осталась совершенно чистой. Вытерев руки, Кастер порывисто шагнул вперед. На его рыжеусом лице сверкнула широкая улыбка. Голубые глаза в мелкой сеточке морщин лучились радушием. Когда они обменивались рукопожатием, Чарльз почувствовал исходящий от него запах коричного масла. «Мистер Мэйн, я ждал вас. Прошу, садитесь сюда». «Да, сэр, спасибо». Чарльз сел на парусиновый стул, заметив, что на походном столе генерала лежит груда восточных газет. В одном из заголовков, подчеркнутом черными чернилами и перевернутом вверх ногами, говорилось что-то о предвыборной кампании Гранта. Положив руки на стол, Кастер внимательно рассматривал Чарльза. А Чарльз, глядя на него, вдруг с удивлением вспомнил, что этому прославленному человеку нет еще 30 лет. «Мне кажется, мы встречались», – наконец сказал Кастер. «Совершенно верно, генерал. У Брэнди Стейшн мы были на противоположных сторонах». «Да, верно», – засмеялся Кастер. «Помнится, вы тогда заставили меня немного поволноваться. Где вы служили?» «В легионе Уэйда Хэмптона». «Хэмптон – прекрасный кавалерийский офицер. Мне всегда нравились южане». Кастер открыл какую-то папку. «Полагаю, вам уже известна главная цель нашего похода. Мы должны находить и атаковать противника, когда он меньше всего этого ожидает, и убивать как можно больше их воинов. Говоря словами сенатора Росса, мы должны завоевать мир с помощью оружия». Чарльз кивнул. Кастер посмотрел еще какой-то лист в папке. «Вы явно привязаны к армии. Насколько я вижу, вы уже дважды пытались вернуться на службу и каждый раз под другой фамилией». «Это все, что я умею, генерал. Я поступил в Вестпойнт несколько лет раньше вас. Выпуск 57-го года». «Да, здесь написано. Я окончил академию в 61-м милостью Божией, в год падения форта Самтер». Он закрыл папку. «Вы бывали на индейской территории?» «Ваш подчиненный Милнер уже спрашивал меня об этом. Я провел там больше года вместе с 2 своими торговыми партнерами, которых потом жестоко убили шайены». Кастер внимательно всмотрелся в его лицо. «Значит, у вас нет сомнений в том, что врагов нужно уничтожать?» «Ни малейших». Несмотря на уверенный ответ, он почувствовал какую-то смутную тревогу и решил, что вызвана она известием о черном котле, которого, как оказалось, не пустили в охраняемый лагерь форта Коп. Но ведь индейская территория огромная, совершенно не обязательно, что они наткнутся на деревню мирного вождя. «Вас рекомендовал Гриффенштайн. Вы вместе охотились?» «Да, сэр. Работали на Буффало Билла». «Вы знаете язык шайенов?» «Немного. У меня есть один мексиканец, который вырос среди шайенов. Познакомьтесь с ним». Он сделал для себя пометку. «Вернемся к вашему опыту. Насколько хорошо вы знаете индейскую территорию?» Я сказал Милнеру чистую правду. Я проехал только через ее часть. Любой, кто станет утверждать, что знает больше, лжец. Всю западную часть, например, вообще никто никогда толком не исследовал. На берегах Солтфорд Арканзаса или Канадиан Ривер белые бывали только в отдельных местах. Согласен. Я тоже считаю, что чистосердечие лучше лжи. Кастер задал еще несколько вопросов, потом кивнул. Хорошо. «Вы приняты. Приказы будете получать от Милнера или от меня. В случае первого же нарушения приказа вас ждет дисциплинарное взыскание». Чарльз крепко сжал челюсти, так что заходили желваки. Он уже слышал о нашумевших методах Кастера, когда нарушителей в обход всех существующих законов брили наголо, пороли или сажали в яму. А еще генерал заставлял своих подчиненных расстреливать дезертиров. Его молчание явно не понравилось Кастеру. «Что-то непонятно в моих словах, мистер Мэйн?» – спросил он. «Нет, сэр, все ясно». «Хорошо», – кивнул Кастер без следа прежней дружелюбности. Чарльз воспринял это как окончание разговора. Вставая, он нечаянно смахнул стопку газет на промерзшую землю и, когда стал поднимать их, заметил, что несколько статей обведены чернилами. «Вы, наверное, интересуетесь политикой, генерал», – сказал он. Кастер встал из-за стола и холодно посмотрел на него, натягивая перчатки. «Это не тайна. Я внимательно слежу за избирательной кампанией генерала Гранта, потому что некоторые влиятельные люди на Востоке посчитали, что я тоже мог бы участвовать в выборах. От военных побед до президентства не такой уж длинный путь, если победы существенны». «Интересно», – подумал Чарльз, – «как это повлияет на тактику предстоящего похода?» «Я вас больше не задерживаю, сэр», сказал Кастер и откинул полог, пропуская Чарльза вперед. Когда Чарльз вышел наружу, его внимание сразу привлек человек, шедший вдоль освещенных фонарями штабных палаток. Хотя издалека лицо его было видно плохо, да еще снова пошел легкий снег, но рыжеватую бороду и неестественно прямую спину он узнал сразу. Офицер зашел в одну из палаток. «Вы знаете того человека?» – спросил Кастер. «К несчастью, да». «Если у вас есть к нему претензии, держите их при себе. К нам хочет присоединиться генерал Шеридан, и часть его помощников из штаба округа уже здесь. Капитан Венейбл – один из них. Замечательный офицер». С особым выражением подчеркнул он. «Опытный и преданный». «Преданный». Это слово подтвердило то, что Чарльз слышал о Кастере. Он делил людей на своих обожателей и врагов. Никого между ними просто не существовало. «Да, сэр», – ответил Чарльз. «А теперь прошу меня извинить». Потому с каким видом генерал повернулся к нему спиной, Чарльз понял, что оставил о себе не самое хорошее впечатление. Кастер вскочил в седло и вскоре исчез в сумерках. Снег падал Чарльзу на плечи и скапливался на отворотах шляпы. «Венейбл, боже правый!» Он вспомнил, как постовой говорил о его везении, когда он только прибыл в лагерь. Видно, теперь удача снова отвернулась от него.